Глава 41. Лера. По приезду в клинику нас сразу окружили вниманием. Сначала нас проводили до комнаты, где располагалась большая кровать и душ, которые я и просила у Артема. Мне нужно было освежиться и также переодеться. Они выдают все принадлежности. Тапочки, халат и шапочку, чтобы все волосы были убраны. Сервис, вышка. «Может, ты выйдешь?» Я стою со всеми вещами в комнате и смотрю на Артема. Он окинул меня с ног до головы взглядом и выдал слегка насмешливым тоном. «А что я там не видел?» Я уперла руки в бока и зашипела, как гарпия. «Артем, блин, выйди!» Он поднял руки вверх и, попятившись, закрыл за собой дверь. Приняв душ и переодевшись, я вышла из комнаты и не нашла Артема. Ну вот, сделал дело, как говорится, и гуляй смело. По работе, наверное, уже метнулся. Не успела опомниться, ко мне подходит миловидная девушка. «Валерия Юрьевна, прошу следовать за мной», — сообщает она очень вежливым голосом. Кивнув ей, я засеменила рядом. Пока шла, я успела отметить роскошь данного заведения. Здесь ощущаешь себя не как в бесплатной больнице. Тут нет этого специфического запаха. И сама обстановка, как будто я пришла в какое-то спа. Приглушенно играет классическая музыка. И в вестибюлях стоят массажные кресла. На стенах висят картины и много цветов, которые стоят на полу и на полках. Провожающая девушка подошла к нужному кабинету и, открыв дверь, показала рукой, что я могу войти, и сама удалилась. «Лера, проходи. Евгений Романович теперь твой ведущий врач». А я-то думала, что Артем уехал уже и позвонит только вечером, или вообще будет интересоваться исключительно с докторами о моем здоровье. А он по-деловому стоял у окна, скрестив руки на груди, и ждал моего какого-то действия. «Удивил». Это все, что я могла из себя выдавить в его сторону. «Что?» – непонимающе спросил он и подался вперед. Я выставила руку вперед, чтобы он оставался на своем месте, и ответила ему. «Артем, забудь!» – и повернулась к своему врачу. «Здравствуйте, меня зовут Лера. Но вы и без меня уже, наверное, все обо мне знаете». И искоса посмотрела на Артема. Доктор засмеялся и ответил. «Да уж, Валерия, ваш жених мне многое о вас рассказал. И карту медицинскую вашу уже посмотрел. Он говорил, а у меня уже глаза лезли на лоб. Невеста? Опять, что ли, начинается?» Я метаю грозовой взгляд на Артема, а он, как лис, просто пожимает плечами. «Ну да, он у меня такой. И чтобы смыть с Артема самодовольную улыбку, добавляю. В каждой бочке затычка». И эта моя фраза попала прямо в цель. Так как выражение его лица меняется на хмурое, а я, наоборот, чуть не прыскаю со смеха. «Раз вы обо мне все знаете, то с чего начнем?» Смотрю на доктора, так как не могу сейчас посмотреть в сторону моего жениха, иначе истерики не миновать. «Давайте сдадим анализы для начала. Я хотела сказать, что я их уже недавно прошла в другой клинике, и данные могу предоставить, но он меня перебил. Знаю, что у вас есть анализы, но мы доверяем только нашим результатам. Уж извините. А после анализов УЗИ, и потом я вам расскажу, когда следующий прием. И дам небольшую консультацию по беременности и родам. Также у нас бесплатно есть курсы, которые также проходят здесь. Они идут всего неделю, зато вы будете представлять картину намного яснее». «Хорошо», — ответила я и потом все же повернулась к Артему. «Ты можешь ехать, я уж тут сама. Потом тебе позвоню или сам сюда позвонишь и все узнаешь». Он оттолкнулся от стола и подошел ближе ко мне, наклонился и прохрипел в самое ухо. «Я никуда не спешу». Потом взял меня под локоть и повел сдавать анализы. Такого от него я точно не ожидала. Он даже, когда я кровь сдавала из пальца, сидел рядом и контролировал процесс. Даже медсестре было некомфортно, но он вообще не замечал ничего и никого. А когда мне делали УЗИ, он пододвинул стул поближе у монитора и всматривался в экран. «Можете конкретно мне все рассказать, что тут показано?» Он указал на монитор и повернул голову к врачу-узисту. «Да, конечно. Буду вам подробно все расписывать», — спокойно и вежливо ответил врач. И дальше минут 40 он монотонно перечислял, что он видит, и показывал это мышкой на мониторе. Артем как будто фильм смотрел. Очень сосредоточенный и внимательный, он пытался вникнуть во все и запомнить каждое предложение врача. Однозначно он будет самым заботливым отцом в мире. И глядя на него, у меня навернулись слезы. Чтобы он не просек, что я тут из-за него слезы пускаю, я быстренько их вытерла и тоже прилипла к экрану монитора. На нем был крохотный зародыш, который в пузырике тихо шевелился. Это наше счастье. После УЗИ мы еще раз заглянули к Евгению Романовичу и, договорившись о следующем приеме, пошли на выход. «Отвези меня домой, я устала», — сказала я, когда мы оказались в машине. «Хорошо». Он завел машину и плавно вырулил с парковки. «Но завтра нам нужно съездить в особняк, согласна?» «Да. А что нам откладывать? Ребенок появится через 8 месяцев, надо подготовиться, а то время быстро пролетит. И еще, я не знаю, как твои родственники, но моим родителям я должен сообщить, что у них появится внук. Думаю, будет правильным решением собрать всех на ужин и сообщить эту новость». «Блин, я даже не подумала об этом. Артем прав, нужно обязательно сообщить родителям и как-то все преподнести, что мы будем жить вместе». «Так-то нужно», — выдохнула я и при этом мозгуя эту ситуацию. «Надо их вместе собрать, чтобы история наша была для всех одинаковая. Я могу сегодня позвонить родителям, но на когда и где?» «Давай в нашем теперь доме. Я сейчас тебя отвезу, а сам поеду туда и найму персонал. Там все уберут и, соответственно, накроют стол для ужина. Раз мы завтра туда едем, то предлагаю на завтра и собраться. Ну?» Он быстро кинул на меня вопросительный взгляд, а потом опять стал внимательно следить за дорогой. «Договорились». Нервно сглотнув, я отвернулась и стала пялиться в окошко. «Завтра будет тяжелый день. Я познакомлюсь с его родителями. Надеюсь, они не такие консервативные и не будут в меня кидать палками, говоря, что я его сыночка захомутала. Хотя со стороны это и выглядит так. И своих еще родителей нужно привести и все им как-то доходчиво объяснить. Мама знает часть моей истории и знает, что я влюбилась в Артема. И вообще офигеет от того, что у нас все же будет с ним совместный ребенок. Ладно, что уж теперь думать. Что не делается, все к лучшему».